Седьмая неделя. Понедельник. Картофельный салат с солеными огурцами. На 4 порции 500 граммов картофеля, 2 соленых огурца, небольшой пучок зеленого лука, несколько веточек петрушки, немного черного и красного молотого перца. Картофель очистить, отварить и нарезать кружочками. Заправить мелко нарезанными солеными огурцами и луком. Все блюдо посыпать молотым перцем и размешать. Украсить мелко шинкованной зеленью. Суп из свеклы с грибами. 50 граммов сушеных или 200 граммов соленых грибов, 3 свеклы, 2 луковицы, 1 морковь, полстакана сметаны, 1,5 литра грибного бульона или воды, соль, перец по вкусу. Свеклу, морковь натереть на крупной терке. Репчатый лук тонко нашинковать. Сушеные грибы сварить, хорошо промыть и нарезать соломкой. В грибной бульон положить овощи, нашинкованные грибы, соль, перец, довести смесь до кипения. Подавать суп с сухариками. При использовании соленых грибов овощи заливают горячей водой. Добавляют нашинкованные соленые грибы, предварительно промытой водой, и молотый перец. Доводят смесь до кипения. Фасоль по-флорентийски. 500 граммов фасоли, свежий красный томат и корень сельдерея, 3 зубка чеснока, соль и молотый черный перец по вкусу. Фасоль залить на ночь холодной кипяченой водой, на утро добавить к набухшей фасоли растертый чеснок, нарезанный небольшими ломтиками томат, очищенный корень сельдерея и варить до готовности. В конце варки посолить, поперчить.